Глава вторая. Колокола на Москве отбили 6 часов по полуночи. Утро настало. 4 берюча с луженными глотками разошлись по краям помоста и стали в очередь читать судебную грамоту. Жицхари, известный в городах Пскове, Великом Новгороде, Торжке, Вышнем Волочке и на Москве, как купец новгородский Захар Иванкович, опутал долгами многих честных людей, собирал их тайно и вел с ними богопротивные беседы, доказывая, что те люди долгами обросли, потому что верят в Господа нашего, а переняли бы веру католическую, по-иному жить стали и долгов бы не имели. Второй берюч притопнул ногой, начал читать далее. 30 самых родовитых бояр, да ближних людей тех бояр, тот Схария постоянно снабжал деньгами польского да чешского чекана. Одному великому боярину Патрикееву платил по 7 000 рублей в год. Толпа на этом берегу ахнула. За что? 7 000 рублей в год на избегание православных обрядов и приучение к тому своих людей. Да еще более 200 бояр из древних родов к той противоправной смуте приручил деньгами. Бояре те здесь перечислены поименно. Читать имена? Берюч повернулся к великому государю, чтобы спросить. «Не надобно», — отмахнулся великий государь. «Народ мой и так все знает. Давай далее». Да в ту же смуту втянул Жицхария московского митрополита Зосиму, — заорал громогласный глашатый. — И 800 монахов, перечисленных здесь поименно, народ их тоже знает. И стала расползаться по Руси зараза, именуемая ересь жидовствующая. А та зараза была пущена, дабы свергнуть с престола государя нашего великого князя московского Ивана Васильевича Третьего и весь род его. Народ завыл яростно. Выступил вперед третий берюч, заорал. И пошло проклятое поветрие от того учения, что распространял по Руси великой Жицхари. Отец дрался с сыном, ибо они оказывались разной веры. Родные сестры рвали друг у друга волосы и наряды, ибо каждая считала, что сестра ее верует неправедно. Бывало и такое, что мать своего младенца, крещенного по уставу православной церкви, бросала в горящую печь, ибо после крещения принимала его за дьявольское отродье. По обеим сторонам реки народ вдруг замолчал. Потом стали слышны всхлипы, бабы завыли в полный голос. Берюч читал то, о чем люди знали да молчали, боясь то ли гнева Господня, то ли жидовского верования Схарии про то, что ни рай, ни ады нет, и после смерти, окромя могилы, никуда не попадешь. «Великий государь Василий Иванович!» — с поклоном обратился к соправителю боярин Шуйский. «Поезжай, Христа ради, встань рядом с матерью, мало ли чего». Боярин Шуйский, получив под управление большой полк, предал своих младших стрельцов под державную руку соправителя. Младшие стрельцы по знаку Шуйского взяли коня Василия Ивановича в полный квадрат и так торжественно прошагали с фузеями через плечо 100 шагов до повозочного поезда Софьи Византийской. Сам Шуйский под широченным рукавом боярского кафтана передал Ивану Васильевичу серебряный стакан с чачей. На левом виске государя билась вена. Бесился великий государь. «Это да, это надо!» Иван Васильевич разом опрокинул стакан крепчайшей чачи, занюхал рукавом. Четвертый берюч уже орал. «А на Великом Новгороде злейший преступник совершил самое злое деяние. Обратил псковичей и новгородцев в свою веру, и те пошли на нас войной. Брат на брата пошел войной, а ближайшей помощницей жиду с Харией в том кровавом и злобном деле была Марфа Борецкая, вдова посадника». Из толпы рейтор вытолкнули к помосту совсем спившуюся бабу, одетую в драные обноски некогда дорогого наряда. Московский люд опять зло взвыл. Он еще помнил, как 2 года назад эта Марфа верхом на коне неслась по улицам к выезду на псковский шлях и молотил кнутом налево и направо, калеча баб и детей. Сзади, на своем сером ахалтекинце, придвинулся к великому государю книжник Радогор. «Прости, великий государь, но Марфу надо бы оставить в живи. Ей недолго уже осталось. Пусть в земной жизни еще помыкается, а жизни небесной ей и так не видать». Иван Васильевич поднял правую руку, Бирюч споткнулся на слове и замолчал. «Кричи!» — велел книжнику великий государь. Марфу-посадницу в знак самого жестокого наказания великий государь всея Руси, великий князь московский Иван Васильевич, велит земной жизни не лишать, а водворить обратно на проживание в усадьбу бывшего воеводы Патрикеева, казненного за преступление против нашей церкви и государя, — проорал книжник не тише Бирюча. «А-а-а!» — заорали бабы по обеим берегам Москвы-реки. «Помучаешься еще, сука драная!» Стрельцы в темно-синих кафтанах кинули обмороченную Марфу на телегу и вывезли за рейтерский охранный квадрат. Иван Васильевич снял свою великокняжескую шапку, тяжелую от золота и дорогих камней, отер рукавом пот со лба. С утра непривычно припекало солнце. Михаил Степанович Шуйский поддернул узду, его конь встал совсем рядом с государевым битюгом. Воевода большого полка протянул в своем широченном рукаве еще один стакан чачи. Государь махом опростал стакан, занюхал опять рукавом и сказал: «Хорош, Будя, да поедем отсель». «Бирюч пусть покончит с приговором», — шепнул сзади книжник Радогор. Бирюч орал: «За вышеуказанное преступление, за потворство врагам нашей церкви и за посев жидовской ереси в наших пределах, жида с харию казнить древним обычаем, жида Мойшу из Пизы за попытку лишить жизни нашего великого государя путем отравления казнить древним обычаем, новгородского купца Зуду Пальцева, тайно перешедшего в жидовскую веру и служившего послухом врагам нашим, казнить древним обычаем». Гридни Шуйского между тем уже столкнули с колымаги на землю широкую бочку. Кат Томила поднял свой знаменитый хлыст, примерился и ударил. От удара крепкой кожи с вплетенными в нее проволоками и железными шариками бочка громко треснула, помедлила и развалилась на доски. На земле осталась лежать куча вонючего тряпья. Шуйский махнул ближнему рейтору. Тот, отвернувший нос, ткнул в кучу боевой пикой. Тряпье разлетелось в стороны, и на свет перед народом показался жид с Хария. Подручные Ката Томилы тотчас ухватили его и поволокли на плоты. Одни перетянули руки преступника сзади знаменитой московской вязкой. Другие тут же связали с Харией ноги, прикрутили к ним огромный камень в дерюжном мешке. «Слово!» — заорали москвичи. «Последнее слово! Пусть скажет!» «Говори!» — рыкнул Иван Васильевич. Схария глянул на болото, на толпы москвичей, не перекрестился ни католическим, ни русским обрядом, и молитву не прочитал, и мольбы не проорал. Ухмыльнулся прямо в страшную рожу Ката Томилы и произнес: «У меня золото и бриллианты, а вы мне тут завидуйте». Кат Томила вдруг зарычал, аки лев, схватил Схарию за плечи, поставил на край плота и поддал ему ногой. Тело плюхнулось в густую жижу. С того берега грозно выкрикнул Бешбалда: «По что так? Ведь не выплывет!» Схария выплыл. Над водой показалась его голова, он отплевывался, дергался, крутил шеи. Сажание в воду по старому русскому обычаю считалось такой же щадящей казнью, как и сажание на кол. И медленно сползая по смазанному свиным салом колу и стоя по горло в воде, полный пиявок, казнимый мог прожить еще сутки, а то и поболее. Мог и с родными поговорить, высказать последнюю волю, раздать завещание. Мог и выпить, если приспичит. Палаческий расчет был в том, чтобы из воды торчала токма голова казнимого. Когда руки и ноги крепко связаны, долго не простоишь. Пиявки кровь отсосут, и все, утоп. Сам утоп, никто тебе на башку не давил. Хорошее, доброе, общественное наказание. Между тем гридни выволокли из черной повозки Мойшу из Пизы. Тот веретеном вертелся, старался выскользнуть. Когда не получилось, начал орать. «Царь! А царь! А твой Мишка шуйский вор! За 3 бочонка золота тебя продал! Хотел с тем золотом уйти в Польшу и оттуда тебя воевать!» «Царем обозвал! Молодец!» — похвалил купца великий государь. «А и правда, шуйский, 3 бочонка с золотом-то где?» А гридни шуйского, одетые в азямы родовых цветов великого боярина, уже тащили на носилках 3 бочонка с золотом и поставили те носилки под ноги коня великого государя. 1 бочонок откатите под коня великого боярина шуйского», — велел гридням государь. Бочонок с золотом откатили шуйскому. Иван Васильевич глянул на солнце, солнце стояло высоко. Отмахнул рукой. Мойшу из Пизы связали, как положено, и столкнули в болото в 3 шагах от Схарии. Он тоже вынырнул и, отплевавшись зеленой тиной, снова принялся орать, теперь уже откровенные непотребства. Кат Томила глянул на государя, шевельнул своим страшным кнутом. Иван Васильевич помотал плачу пальцем. «Пусть орет! Давай дальше!» Выволокли Зуду Пальцева. Он откровенно плакал. «Парень с дуру мимо жизни пошел», — повернулся к великому государю боярин шуйский. «Разреши, я тут сам». Государь кивнул. Народ уже начал расходиться от болота, интересного осталось мало. Пока Кат волок перевязанного Зуду Пальцева к помосту, подъехал и шуйский. Голова несчастного русского иудея оказалась на уровне конских стремян. Шуйский наклонился к парню, размазывавшему сопли по щекам. «Стыдно тебе?» — спросил боярин Шуйский. «Стыдно», — сознался Зуда Пальцев. «Мне бы сейчас бежать куда подали, я бы святую жизнь начал». «Не начнешь», — уверенно ответил Шуйский. «С такой душой лучше сразу уйти куда надо». Он махнул правой рукой, в ней сверкнула сабля, и голова Зуды Пальцева грохнулась на помост. Один из подручных Ката Томилы пинком столкнул голову в болотистую жижу, другие 2 поволокли безголовое тело по плотам и бросили его между Схарией и Мойшей. По знаку великого государя рейтеры начали расширять квадрат возле болота, вытесняя москвичей. Все, можно идти по домам. Гридни Шуйского в это время вытащили скукожившегося немца или дана, что-то лопочущего на своем языке. «А этого, этого отпускайте», — велел Иван Васильевич. «Пусть едет в город Рим, к ихнему папе, и пусть там все, что видел, расскажет без утайки про дела жидовские и про их конец веселый. Радогор, переведи да обеспечь». Великий государь тронул своего битюга. Матерый огромный конь, балуясь от долгого стояния, так толкнул головой коня шуйского, что тот едва устоял на ногах. Кони заржали и затеяли драться. «Этого еще тут не хватало!» Иван Васильевич перетянул своего битюга плеткой, задним махом попал и по спине боярина шуйского, и, кусая губы в бешенстве, тяжело поскакал за коляской Софьи Византийской. Берега болота уже опустели, только посередине гнилой лужи торчали 2 живые головы, отчаянно ругавшие друг друга. Радогор подозвал бессловесного немчина, сунул ему узду коня, за которым на привязи шел запасной конь, потом вложил в дрожащие руки свернутые охранные грамоты, кошель с мелкими деньгами и на датском языке объяснил, куда ему надлежит ехать. Немчин все кивал и кивал головой. «Не вздумай свернуть к себе домой», — — крикнул на прощание Радогор. «У нас болот много, везде тебя найдем и в воду посадим». Немчин пришпорил дареного коня.